Глава 29. Роза с удовольствием попробовала шоколадный фондан. Она тут же ощутила сладкий вкус, ваниль, цветок апельсина и даже немного... Тут Роза остановилась. Ей больше не хотелось задумываться над каждым ароматом со своим абсолютным нюхом, как говорила мама. Интересно, а музыкантам с абсолютным слухом тоже хочется перестать анализировать каждый звук? Розе всего лишь хотелось насладиться десертом, который подал Гиацинт в тихом дворике фабрикума. В воздухе витал аромат сладкого апельсина. Роза поглубже забралась в кресло. Охота на львиц окончена. И даже с успехом. Рядом в чайной чашке мирно посапывал топинат. Он вдохнул так много наркозина, что когда Роза поднесла к его мордочке бодрящую настойку, то в ответ услышала лишь еле различимое «Меня нет, оставьте, пожалуйста, сообщение после сигнала». Все решили, что после столь героического подвига хомячку стоит устроить себе заслуженную сиесту. Взволнованные успехом, четыре участника по нескольку раз пересказывали друг другу свои героические поступки. У каждого на ситуацию была своя точка зрения. Беспокойство Гиацинта, когда он увидел, что ручки его двоелета перестали работать. Ужас Зиры, когда они, наконец, долетели до долины Васильков и увидели Розу на земле перед львицей. Смех девочек от того, с каким звуком сморкался Эол, когда пытался достать из ноздрей шарики с ароматом. К сожалению, Гиацинт оборвал их веселье. «Пойду раскрою ошейники», — объявил он и достал два кулона. «Нужно взять инструменты из воображариума. Пойдемте со мной, если хотите». Ребята подхватили чашку с топинадом и веселой компанией последовали за верховным архитектором. Взяв инструменты, он сел в глубине комнаты, а напротив ряда колбочек, наполненных шариками с ароматами, ребята увидели лозу. Каждая колбочка была подписана своим местом. Ферма кабачков, гора изумрудов, деревня шелкопрядов. «Роза, мне бы очень пригодился твой нюх!» — воскликнула ученица Гиацинта. «Боюсь, что сейчас запутаюсь в билетах». Каждому шарику аромата соответствует своя роза ветров. Вот эти. Они из Парижа? — спросила лоза и указала на сероватые шарики с пятнышками золотого и серебристого цвета. Из-за пыльцы я совсем не чувствую запахи. Зира понюхала один из шариков. «Фу, как воняет!» — скривилась она. «Прости», — поспешила извиниться роза, будто бы дурной запах был ее виной. Благодаря острому нюху, вероятно, более привыкшему к грязному воздуху столицы, она уловила и другие запахи, помимо машинных выхлопов, пыль, гарь, мокрая земля, но еще кожа, из которой делают сумки, поджаренная кукуруза и подтаявшее на блинчике масло. Аромат не был ни плохим, ни хорошим, он пах как «мой дом». Прошептала девочка, окутанная воспоминаниями. «Да, Париж пахнет именно так, причем именно в моем квартале». «Поразительная точность!» — воодушевилась лоза. «У Розы талант!» — подтвердила Зира. «Она даже смогла вылечить базилика». «Не полностью», — поправила ее Роза. «Ему стало лучше, но он не полностью выздоровел. Ему приходится постоянно дышать ароматом. «А если не выключать распылитель?» — предложила она Эолу. «Папа работает на улице», — напомнил мальчик. «Запах бы рассеялся в воздухе». «Значит, надо засунуть шарики в ноздри», — пошутила Зира. «Или нужно придумать что-то похожее на очки, которые носят люди с плохим зрением», — задумчиво сказала Роза, и подумала о толстых линзах папиных очков. Лоза просияла. «Точно! Очки!» — воскликнула девочка. «Очки для носа!» Трое ребят посмотрели на нее непонимающим взглядом. Если мы закрепим две колбы с шариками на оправе, то теплое дыхание из ноздрей будет их постоянно нагревать, и аромат продержится весь день, — объяснила она. — Я сделаю прототип. — Прототип? — переспросила Роза. — Так называют первую модель изобретения. Она помогает проверить задумку, — пояснил Гиацинт, который к ним подошел. — Вы уже видели прототип двоелетов, чем, увы, и объясняются некоторые неисправности. Прекрасная идея, Лоза. Спустись в склад, где хранится серебренум, и приступай к разработке. Когда девушка вышла из комнаты, верховный архитектор поспешил похвастаться результатом своей работы. «Мне удалось открыть подвески на ошейниках львиц», — объявил он, весьма довольный собой. «Похоже, это что-то из твоих вещей». Гиацинт протянул девочке голубой квадратик ткани. Однако Роза его не узнала. Наверное, когда-то это было частью ее одежды. «Я не думаю, что это мое», — призналась девочка. Вдруг интуиция ей что-то подсказала. Она вдохнула запах ткани. Ее словно накрыло с головой. Это была не сила аромата, что захлестнула ее, а связанное с ним воспоминание, образ, которого ей так не хватало, запах, который был так хорошо ей знаком. Роза засунула руку в карман, достала из него голубой платок и положила, расправив на стол. Дыра на платке была такого же размера, что и квадратик ткани. Не поверив своим глазам, Роза взглянула на друзей, которые сражались с львицами ради этой ткани. «Это не мое, это моей мамы», —